Алексей Чистяков, растянувшись на диване, смотрел по телевизору детектив. Рядом с диваном на полу стоял поднос с пустыми тарелками и чашка с остатками чая. Настя поняла, что муж лежит перед телевизором давно, с обеда. — Ты что, Лешик? — озабоченно спросила она. — Заболел? — Неа, — он помотал рыжей шевелюрой. — Забастовал. — Причина? — Эти суки из колледжа не заплатили за курс. Сказали, что оплату произведут после приема экзаменов. Дескать, посмотрят еще, как я курс прочитал, чему смог студентов научить. А экзамены когда? В мае. Ничего себе, присвистнула Настя. Опять будем без денег сидеть. Наша годовщина свадьбы накрывается железной крышкой. Очень изящный эвфемизм для обозначения медного таза, прокомментировал муж. Они поженились год назад, 13 мая. В этот же день зарегистрировал брак Настин единокровный брат, сын ее отца от второго брака. Брат был так счастлив, готовясь к двойной свадьбе, и строил шутливые планы совместных празднований первой и всех последующих годовщин. Александр Каменский настаивал на том, чтобы на первую годовщину всем четверым поехать в Париж, на вторую — в Вену, на третью — в Рим. Настя отмахивалась, понимая, что на деньги брата никуда не поедет, а своих собственных на такую поездку все равно не будет. Леша мог бы зарабатывать очень прилично, если бы принимал приглашения зарубежных университетов и подписывал с ними контракты. Но уезжать без Насти он категорически не хотел, а Настя, в свою очередь, отказывалась бросить работу. Поэтому приходилось почти ежедневно решать проблемы латания дыр в семейном бюджете. «Ужинать будешь?» — спросил Алексей, вырезая из-под теплого клетчатого пледа и шаря ногами по полу в поисках вечно убегающих тапочек. — Не хочу, спасибо. — Где же это тебя кормили? Ты разве не с работы? Она уже давно перестала решать для себя задачку врать-не врать, если речь шла о ее муже. Ответ был один — не врать. Лешка, во-первых, был знаком с Настей с 15 лет, знал ее как облупленную, и совершение нехарактерных для нее действий просекал мгновенно, тут же начиная подозревать что-нибудь нечистое. Во-вторых, он был действительно талантливым математиком, крупным ученым и обладал четким и свободным от эмоций мышлением, что позволяло ему без труда разоблачать ложь. И в-третьих, все, что произошло между Настей и Соловьевым много лет назад, было ему известно. Он мужественно перенес эту историю, но пережитые страдания и тот ужас, который он испытывал на протяжении почти полутора лет, ожидая, что вот-вот потеряет единственную женщину, которую любит, оставили в его душе след, который до сих пор не померк. При возникновении малейших подозрений он начинал бешено ревновать, внутри у него все кипело и болело от страха потерять непредсказуемую, непокорную и своевольную Анастасию, единственную женщину, которая вообще была ему нужна в этой жизни. Поэтому Настя знала твердо, поводов для ревности Алексею давать нельзя, иначе он сойдет с ума. Я была в гостях. В рабочее время? Он удивленно посмотрел на нее. За Настей такого не водилось. Она никогда не занималась личными делами в рабочее время. Это нужно для работы. Лешек, я была у Соловьева. Она могла не спрашивать, помнит ли муж, кто такой Владимир Александрович Соловьев. Она знала совершенно точно, что помнит. Вот как? Он старался казаться спокойным, и Настя оценила это по достоинству. Он живет там, где мы ищем преступников, и мне нужен был повод, чтобы там появиться. Более того, мне нужен повод, чтобы появляться там постоянно, пока мы не разберемся с нашим делом. И для этого Соловьев подходит как нельзя лучше. У нас был роман, который ничем хорошим не закончился, но теперь он овдовел, и вполне естественно, что я попытаюсь восстановить отношения. Ты понимаешь? Да, конечно. Это действительно вполне естественно. Мне что, готовиться к разводу? Леша, ну как тебе не стыдно? Она села рядом с ним на диван, обняла за шею, прижалась щекой к его плечу. Это работа, Лешенька, и больше ничего. Прошло столько лет. Соловьев давно перестал меня волновать. Я уже большая девочка. И я прошу тебя, не бери это в голову. Я могла бы скрывать от тебя, что снова вижу с ним. Ты бы никогда и не узнал. Но я не вижу, почему бы не сказать тебе об этом. Соловьев не означает для меня сегодня ровно ничего. Пустое место. Владелец дома, где мне необходимо регулярно бывать.